кажется, чурас. По ночам из холодильника котлеты таскала каждый час. И снова у-у-у-у, она опять тебя ругает. У-у-у-у, в новые джинсы не влезает. У-у-у-у, как ей сказать, уже не знаю. Ты идеальная такая. О-о-о, мама, я, наверное, женюсь. О-о-о, мама, если с ней не свихнусь. Май-май-май, малышка-пышка. Май-май-май, малышка-пышка. О-о-о, мама, она убьет меня, когда эту песню слышит. Убьет меня, когда эту песню слышит. Убьет меня, когда эту песню слышит. Каждый день после работы из портала заедает стресс. Выйти замуж мне два раза отказала. Сказала, скажет да, как только сбросит лишний вес. И снова у-у-у-у, она опять тебя ругает. У-у-у-у, в новые джинсы не влезает. У-у-у-у, как ей сказать, уже не знаю. Ты идеальная такая. О-о-о, мама, я, наверное, женюсь. О-о-о, мама, если с ней не свихнусь. Май-май-май, малышка-пышка. Май-май-май, малышка-пышка. О-о-о, мама, она убьет меня, когда эту песню слышит. Убьет меня, когда эту песню слышит. Убьет меня, когда эту песню слышит. Убьет меня, когда эту песню слышит.